Глава 30. Том и Бекки в пещере. В воскресенье утром, чуть только стала заниматься заря, Гек в потемках взобрался на гору и тихонько постучался к старику Валийцу. Все обитатели дома спали, но спали тревожным сном, потому что не успели еще успокоиться после ночных треволнений. Из окна спросили, кто там? Гек негромко ответил испуганным голосом: «Пожалуйста, впустите, это всего только я, Гек Финн». «Перед этим именем, мальчик, дверь нашего дома всегда открыта, и днем, и ночью. Добро пожаловать». Странно прозвучали эти слова в ушах маленького бродяги. Никогда еще он не слыхал таких приятных речей. Он даже и припомнить не мог, чтобы кто-нибудь сказал ему «добро пожаловать». Дверь тотчас отперли. Гека усадили на стул, а старик и его молодцы-сыновья стали торопливо одеваться. «Ну, дружок, я думаю, ты здорово голоден. Завтрак будет скоро готов. Чуть только взойдет солнце и горячий завтрак, будь покоен. А я и мои мальчики думали, что ты переночуешь у нас». «Я страсть перепугался», — объяснил Гек, — «и дал стрекача. Как вы начали палить из пистолетов, я побежал, что есть духу, и целых 3 мили бежал без передышки. А теперь я пришел разузнать насчет этого дела и нарочно до свету, чтобы не наткнуться на них, на чертей, даже если они уже мертвые». «Бедняга, тебе худо пришлось в эту ночь. Вид у тебя очень измученный. Ну, не беда. Вот постель. Как позавтракаешь, так и ложись». «Нет, милый, они не убиты. И это нам очень досадно. Видишь, как оно вышло? По твоему описанию мы знали, где их захватить. Подкрались к ним близко-близко, ведь на этой тропинке между кустами сумаха темно, как в погребе. Остановились так в шагах, должно быть, в 15, и вдруг... Что ты думаешь? Вдруг я чувствую, что вот-вот чихну. Эка, ей-богу, беда! Я и так, и сяк, все стараюсь держаться. Но ничего не поделаешь. Чихнул-таки, что есть мочи. А шел я впереди, держа пистолет наготове. Только я чихнул, мошенники юркнули с тропинки в кусты. В кустах захрустели ветки, а я кричу своим: «Пали, ребята!» И стреляю туда, где хрустело. Мальчики тоже. Но негодяи пустились на утек через лес. Мы за ними. Мне сдается, что мы промахнулись. Перед тем, как пуститься бежать, они тоже выпустили в нас по заряду, но пули просвистели, не сделав вреда. Едва только затихли их шаги, мы прекратили погоню, сбежали с горы и подняли на ноги полицейских. Те собрали людей и оцепили берег, а как только рассветет, шериф сделает облаву в лесу. Мои мальчики тоже пойдут. Хорошо бы нам знать, каковы эти разбойники с виду. Нам было бы легче искать. Но ведь ты, пожалуй, и не рассмотрел их в потемках. Нет, я заприметил их в городе и пошел вслед за ними. Отлично. Так говори, говоришь, дружок, какие они из себя? Один из них — старый глухонемой испанец, которого видели в нашем городе раз или два, а другой — такой жалкий оборванец, этакая мерзкая рожа. Довольно, милый. Мы знаем обоих. Встретили их как-то в лесу, они шатались у дома вдовы, а как завидели нас, ну, утек. Ну, ребята, живо к шерифу, позавтракать успеете и завтра.